Глава 87. Вечером Соня по секрету снова сообщила о своих подозрениях по поводу симпатии Лехи к Нине. Нина как раз помогала Лёше заехать на своем кресле в ванную, чтобы умыться и почистить зубы. «Ну и что?» — спросил девочку Виктор. «Как что?» — удивилась Соня. «Он же у нас в гостях! Ты ему не разрешай!» «Знаешь что?» — Виктор посмотрел Соне в глаза очень внимательно. «Ты, конечно, следи за порядком, но в жизнь взрослых не вмешивайся, понятно?» Соня вздохнула и, ничего не сказав в ответ, ушла из кухни. Уже заснув, Виктор ощутил на спине ладонь Нины. Она гладила его, отодвинулся чуть-чуть в сторону своего края дивана, но ее рука снова коснулась его. Он повернулся спиной к Нине, и тут же что-то слегка обожгло его плечо. Руки Нины он больше не чувствовал, но какое-то жжение на плече продолжалось, то затихая, то исчезая, то снова возникая. Он дотронулся до плеча и нащупал пальцами длинную царапину. Приподнялся на локтях, посмотрел на Нину, но она тоже уже лежала спиной к нему и, казалось, спала. Виктор поднялся, надел халат и вышел из комнаты. На кухне, к своему удивлению, он снова обнаружил пингвина в том же углу, между газовой плитой и стенкой. Миша стоял неподвижно, уткнувшись в угол, но на его правом плавничке виднелось красное пятно. Виктор заглянул под стол и нашел там кошку, не сводившую пристального взгляда своих блестящих зеленых глаз с Миши. Схватил ее за загривок, Виктор вынес ее в коридор и плотно закрыл дверь на кухню. Виктор нашел ножницы, а потом нашел и новые царапины у Миши, смазал их зеленкой, потом еще раз смочил в зеленке ту же ватку и смазал свою свежую царапину на плече. Показал ее Мише. «Видишь, и мне досталось. Выцарапывают нас отсюда!» Виктор многозначительно кивнул пингвину. «Чем-то мы этих женщин не устраиваем. Ну, я, понятное дело. А тебе-то за что достается? Спал бы спокойно на своем месте. Чего ты сюда приходишь?» Миша опустил голову и уставился маленькими глазками в пол, словно признавал свою вину. «Ну, пошли, я тебя к подстилке проведу», — проговорил ласково Виктор, — «а кошку туда не пустим».